Глава сороковая. Взгляд Савелия прямой и требовательный. Обычный его взгляд, в общем-то, вот только происходящее необычно. Нам не стоит танцевать вместе, точно не здесь и не сегодня. Но если бы люди всегда поступали лишь правильно, наш вид вымер бы еще миллионы лет назад. Иногда мы сознательно рискуем, чувства берут верх, и мы не можем отказать себе, как не можем поставить сердце на паузу. Порой это заканчивается катастрофой, но разве хоть кто-то живой и дышащий смог бы на моем месте остановиться? Я вкладываю свою ладонь в ладонь Савелия и на миг прикрываю глаза от наслаждения. Позволяю обнять себя за талию и притянуть ближе. Его рука горячая, и у меня мурашки бегут по коже. «Это не слишком безопасно», — шепчу я. Фраза утвердительная, а интонация получается со знаком вопроса. «Не лишай меня удовольствия». От его мягкого, но напряженного тона мои колени слабеют. Только многолетняя тренировка выдержки не дает прижаться к Савелию всем телом, положить голову на грудь и расслабиться. Я могу лишь представить, как бы это было хорошо и приятно, и улыбнуться смелой фантазии. Савелий снова наклоняется к моему уху. Ради этих двух минут я перетанцевал, кажется, с тысячи женщин. Сотни игл вонзаются в кожу. Я делаю шумный вдох, обнимаю его немного крепче и возвращаю одну из иголок. Еще скажи, что делал это через силу. Такого я не скажу. Знаю. Ни разу не слышала, чтобы Савелий при мне оскорблял женщину. Он продолжает. Но я ненавижу танцевать. Мы можем закончить сию секунду. Как иначе я смогу тебя обнять? Других идей нет. Я снова закрываю глаза. Его ладонь обхватывает меня крепче, однако по-прежнему находится строго на талии. Савелий ведет. Может, ты и не любишь танцевать, но определенно умеешь. Я ходил в кружок. «Серьезно?» Он пожимает плечами. «В жизни нужно уметь все. Никогда не знаешь, что именно пригодится». «Вот представь, как смешно бы мы сейчас смотрелись, стоя словно истуканы. И разве мне отвечали бы согласием, если бы я наступал партнершам на ноги? Меня разрывает от жгучей ревности из-за того, что Савелий никому не наступал на ноги, что этими руками он других женщин трогал. Кровь продолжает кипеть. Я страстно хочу положить голову ему на грудь. Кажется, мы не виделись целую вечность. Этот коктейль из нежности, ревности, обиды и влечения нужно принимать залпом. Мы же по глотку цедим, будто пытая друг друга. «Про Дарью», — произносит он, — «вы говорили обо мне?» «Немного, но я готова выслушать твою версию». Савелий усмехается довольно сухо, не улыбается совсем, напряженно весь. «Боюсь, все, что она сказала, чистая правда. Дарья не из тех женщин, кто лжет по мелочам». «Знай, что правда», — шепчу я в ответ. Она по тебе скучает, ты ей нравишься, великан. Пусть ты закрытый человек, пусть пробиться к тебе непросто, но тому есть причины, вполне понятные причины. Меня интересует другое. Почему она так сильно похожа на меня? Савелий прокашливается. Что? Длинные волосы, примерно тот же рост и пропорции. Она другая. У нас даже платье похожего фасона, благо разного цвета. Чушь, как скажешь. Хм, сменим странную тему. Ты дала номер Прохорову, Саша. Как это понимать? Я растерянно моргаю. Савелий смотрит в упор. В его голосе не было претензий, но была строгость, которую он будто бы сдерживал, однако она все же пробилась наружу. Да он же язвлен. Все мои придирки насчет длинных волос его бывшей не конкурируют с тем, что он себе навыдумывал. Шампанское, быстро ударившее в голову, окончательно выветривается, и я холодею, осознав, как наш флирт с Ваней выглядел в глазах Савелия. Играли в тайный роман и заигрались, бормочу я. Он не улыбается, ни мило, ни ехидно, вообще никак. Качаю головой. «Но ты что, совсем мне не доверяешь?» Наплевав на безопасность, я на пару мгновений обнимаю Савелия за шею, приподнимаюсь на цыпочки и шепчу ему на ухо. Ваня был довольно настойчив, и я призналась, что у меня есть мужчина, имя которого я раскрыть не могу. Тогда он попросил записать его номер, чтобы я позвонила, когда мой мужчина накосячит. Савелий сжимает мою талию крепче, но как будто расслабляется. Это похоже на манипуляцию, моя рыбка. Впервые за наш танец улыбка трогает его губы. Злишься? Нет, ты же сказала, что у тебя есть мужчина. Разумеется, сказала. Его дыхание касается моей щеки. И кажется, что все рецепторы на коже оживают, воспринимают его, реагируют. Савелий сделал ремонт в моей квартире, и все, что на мне сегодня, надето, в том числе украшения, куплены на деньги с его карты. С моей стороны флиртовать с другим было бы просто подло, даже если бы я захотела. Я бы никогда так не поступила. Ты что? В каком мире ты жил раньше, Сава, если допускал, что я приму твою заботу как должное? В мире интриг, больших денег, жестокости и выживания. На какой-то миг представляю себя второй Дарьей, и становится страшно от мысли, что Савелий со мной так же легко расстанется, и потом на тусовках будет из вежливости здороваться первым. Уверена, она сейчас на нас смотрит, а может, кто-то еще. Но он со мной, и я не хочу терять ни секунды этой близости. «Теперь я хочу тебя поцеловать», — говорит Савелий. Качаю головой, он вздыхает. «Хорошо, что если мне это нужно? Что если я все же злюсь, причем достаточно сильно, чтобы снова рискнуть и предложить тебе быстрый, неудобный секс в машине? Вот блин». Трезво, как стекло, дурная от ревности, горячая, как печка, я выпаливаю. «Что если я достаточно накидалась, чтобы согласиться?» Громко выдыхаю, Савелий тоже. Мы смотрим друг другу в глаза, песня заканчивается, пульс взлетает до неба.